но я уже взял след, словно собака Павлова. «Слушай, мама», — сказал я, — «раз так сложно вытащить Осиповых на дачу, я же понимаю, нельзя нарушить сроки высадки цветов, а то весь полевой сезон пропадет. Так, может, ты сама напросишься к ним в гости? Зачем тянуть аж до выходных? Мы бы с тобой вдвоем после моей работы, к примеру, завтра или послезавтра, съездили на чай в этот загородный дом. Тем более, Анна Васильевна меня на оладушки сама приглашала. Говорит, что Валентина вкусно оладушки жарит. Заодно и проверим. Но как, а Осипова и отца нам там и не надо?» — продолжал убеждать Надежду Петровну я. «Ну вот зачем они нам? Ты же сама видела, как скованно ведет себя при нем Валентина. Стесняется. А так мы нормально посидим, поговорим, посмеемся, чаю попьем». Я продолжал живописать будущую практически семейную трапезу в загородном доме Осиповых. «А если отец и Аркадий Наумович там будут, то мне придется с ними уходить курить, коньяк пить, разговор поддерживать. А так, без них у нас просто чаепитие будет. Да и я хочу, чтобы ты своим опытным материнским глазом, со стороны, внимательно посмотрела, подходит она мне или нет. Все-таки невестку тебе выбирать будем». Глаза Надежды Петровны затуманились предвкушением. «Я договорюсь», — клятвенно пообещала она. «А как я узнаю, когда это все будет?» — спросил я. «Мне же тоже подготовиться надо. Букет найти, где купить, конфеты какие-то к чаю, я не знаю, что еще. Может, Муленька, ты, главное, не волнуйся», — решительным голосом заверила меня Надежда Петровна. «Мама все порешает. Я закажу черничный пирог у Алексеевой, для меня они все сделают. И пирожные закажу, девочки любят сладкое. Я тебе завтра с утра сообщу. Все, пока», — я убежала. Она чмокнула меня в щеку и легко, словно девчонка, упорхнула прочь из столовой, а я остался доедать тефтельки. Вот что с женщинами делает правильная мотивация. Скажу честно, в загородный дом Осиповых я решил проникнуть отнюдь не ради монументальной Валентины, и даже не ради Ларисы. Меня больше всего заинтересовало хобби Анны Васильевны. Нужно будет с нею проконсультироваться и, если получится, выцыганить какое-то растение, желательно редкое. Должен же я найти ключик к черствому сердцу секретаря Большакова. Домой я вернулся гораздо позже обычного. Из-за всех этих происшествий последних дней, я большую часть рабочего времени успешно прокрастинировал, решая какие-то сверхсрочные и важные вопросы. А отчеты никуда не делись, они все копились, копились. Поэтому пришлось сегодня задержаться и срочно закрывать все недоделки. И вот я, наконец, вошел в свою комнату, уставший и голодный, и соответственно, злой. Я всегда, когда голодный, то недобрый, уже предвкушая, как наемся и завалюсь сразу спать. Все, больше я ни на что был не способен, только поесть и спать. Только-только я успел переодеться, как в дверь постучали. Досадуя, кому в такое позднее время что от меня надо, я крикнул, сдерживая раздражение: «Открыто, Муля, я на минуточку». В комнату вошла Лиля и сразу уселась за стол. «Мне очень с тобой поговорить надо, посоветоваться». Она была в красивом зеленом платье, вышитым по подолу, которое необыкновенно ей шло. Пышная юбка с анциклёж, узкая талия, перетянутая тоненьким ремешком, пышные рукава с оборками. В другое время я бы нею обязательно залюбовался, если бы не вымотался, как собака. Сейчас же мне было абсолютно все равно. Лиля уставилась на меня своими бездонными глазами печального олененка, и я подавил тяжелый вздох. «Рагу будешь?» — устало спросил я и вытащил из холодильника кастрюлю. «Буду». Не стала отказываться Лиля, и я удивился. Обычно она изображала эдакую трепетную лань. «Ну, ладно», — я раскочегарил примус, подогрел нам рагу и разложил по тарелкам. Дуся сегодня не ночевала, уехала в деревню за продуктами. Она обычно раз в месяц или раз в два месяца туда уезжала. Вечером уезжала, утром возвращалась. Ночевала у знакомых каких-то, они ей вроде как дальней родней приходились, так что я был один и сейчас порадовался, что она не будет греть уши, а то донесет Надежде Петровне, стопроцентно, а уж Мулина мамашка дофантазирует, однозначно, и разразится очередной скандал. «Приятного аппетита», — я поставил тарелку с рагу перед Лилей, положил хлеб, поставил и себе тарелку, и уселся тоже. «Муля», — Лиля, которая все это время молчала и терпеливо ждала, пока я разогрею рагу, даже не притронулась к еде, лишь смотрела на меня умоляющими глазами и нервно теребила рюшики на рукаве. «Муля, я все поняла». «Что поняла?» — пробормотал я с полным ртом. В диалоге с опечаленной женщиной главное правило — вовремя поддакивать. Лучше нейтральными фразами, максимально успокаивающим тоном, но с ноткой интереса. А остальное она все сама. Если же фраза будет хоть немножко не нейтральной, женщина может обидеться и закатить истерику, а то и в слезы удариться, что вообще катастрофа. Я поняла, муля. В этом месте Лиля сделала драматическую паузу, но мне было безразлично, я ел рагу. Лиля, увидев, что это не произвело на меня абсолютно никакого впечатления, тяжко вздохнула, расправила складочки на платье и продолжила. Я поняла, что искусство не мое, и в этом месте я чуть рагу не подавился. Торопливо схватил стакан с чаем и принялся пить. Лиля, довольная произведенным эффектом, продолжила развивать мысль. Я перепробовала уже все варианты, муля, и в кино ходила на кастинги все эти, и в театр, и даже в цирк. Везде нужны молодые и с образованием. Таких, как я, не берут. В этом месте она всхлипнула и попыталась выдавить слезу. Со слезой не получилось, поэтому она продолжила дальше насухо. Или же обещают гору чудес, а самим лишь бы воспользоваться наивностью бедной девушки. Я сдержался, чтобы не хмыкнуть. Уж что-что, а наивной бедная девушка Лиля не была. Поэтому я сказала себе, больше я в искусство не ногой. Она упрямо вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на меня, мол, проникся ли я. Но я не проникся. Вместо этого встал и со всем возможным равнодушием наложил себе в тарелку добавки рагу. Лиля восприняла мою бесчувственность как еще один удар судьбы и смиренно продолжила изливаться. И теперь я стою на середине жизненного пути и совершенно не представляю, что мне теперь делать дальше. Она подняла на меня свои оленьи глаза и печально вздохнула. Я вздохнул тоже. Кажется, это надолго. Муля, увидев, что я продолжаю демонстрировать досадную бессердечность, Лиля воскликнула, что мне теперь делать, муля. Я пожал плечами. Есть много вариантов. Какие? Стрельнула глазками Лиля. Например, на завод пойти, начал перечислять я, можно на ткацкую фабрику устроиться, или маляром-штукатуром, они неплохо зарабатывают, крановщицей тебя все равно не возьмут, там учиться надо, муля, со слезами на глазах вскричала Лиля, ну как ты можешь, что, не понял я и налил себе чаю, Лиле чай предлагать не стал, раз она рагу не доела, как я могу быть какой-то крановщицей, ты в своем уме, ты бы еще фрезеровщицей мне идти посоветовал, я промолчал. Я ведь рождена для искусства, муля, для высокого искусства. Так ты же сказала, что больше туда ни ногой, напомнил я. Так и есть. Раз они не оценили меня, то я туда ни ногой. Она с вызовом посмотрела на меня. Ну, принципиальная позиция вызывает уважение, осторожно сказал я и убрал грязную тарелку из-под рагу со стола. Лиле выражение понравилось. Она улыбнулась. Да, потому что я сама принципиальная, и позиция у меня принципиальная. Лиля, а от меня, чего ты хочешь? Я разомлел от обильной еды и горячего чая и теперь единственное, что я хотел, это завалиться на кровать и проспать до утра. И желательно без душещипательных монологов в стиле бедного Йорика. Помоги мне, потребовала она категорическим голосом. В чем помощь? Удивился я. Помоги мне понять, чем мне теперь заняться, сказала Лиля, ты умный, ты всем помог, даже этому злыдню Герасиму, ходит теперь в белой рубашке вон, и даже книгу читает. Ты представляешь, Герасим читает книгу. Ужас. Она набрала в грудь воздуха и продолжила обличительным тоном. И Белли ты помог, и Музе, и Фаине Георгиевне, и Ложкиной. Теперь и мне помоги. Я вздохнул. Лиля, они все не знали, как выйти из сложной жизненной ситуации. Я тоже не знаю. Лиля, они хотели найти выход. Они понимали, чего они хотят. Видели или осознавали корень своей проблемы. Просто им нужно было подсказать путь, чуть-чуть подтолкнуть в нужном направлении. Я тоже знаю. И чего ты хочешь, Лиля? Прошлый раз ты, помнится, хотела попробовать себя в искусстве. А сейчас ты чего хочешь? Я хочу счастья и любви. Глядя мне в глаза, твердо и с вызовом сказала Лиля. Счастье у тебя уже было, сказал я. Была семья, ребенок, работа. Ты отказалась от всего этого ради любви. И любовь у тебя была, с Жасминовым. Не напоминай мне про этого негодяя, всплеснула руками Лиля и таки смогла выдавить слезинку, но, так как я был сытый и практически разомлел от еды, то не отреагировал, поэтому Лиля дальше плакать не стала, я ради этого гада бросила семью, обеспеченную жизнь, а он, не ради него, Лиля, раздраженно сказал я, а ради своего эгоизма, ради своих хотелок, я не эгоистка, возмутилась она, я, жертва скотины Жасминова, нет, Лиля, покачал головой я, Именно ты и есть хищница, расчетливая, хитрая хищница. А вот жертва у тебя, Колька, Григорий и тот же Жасминов, даже Полина Харитоновна. Просто, кто не знает тебя, думает, что все наоборот. Да как ты смеешь, голос Лили зазвенел от негодования. Смею, Лиля, вздохнул я, ты так легко их всех бросила. Сначала сына и мужа, мать, потом любовника, а сейчас искусство. Значит, я умру, вздернула подбородок Лиля. Раз я всем приношу горе, то и жить мне теперь незачем. Как же я терпеть не могу такие вот дурацкие манипуляции. Я демонстративно посмотрел на Лилю со всевозможным презрением и сказал: «Делай что хочешь, Лиля, только будь добра, избавь меня от этих концертов на ночь глядя. Я напахался сегодня и устал, как собака. Мечтаю упасть на кровати и уснуть, а вынужден глупости твои эти слушать». Лиля фыркнула и вскочила из-за стола. «Ты бесчувственный чурбан, Муля». И я тоже вспылил. «Лиля, ты уже сколько дней, как вернулась из Одессы? Ты сына видела? Знаешь, как там у него сейчас дела? Не болеет ли он? Может, с пацанами подрался? Или бегал, упал и разбил коленку? А мать твоя как? Сейчас огород садить пора. А она одна. Кто ей с грядками помогает? А ведь еще внука смотрит. А муж твой, как он там, Лиля? Ты к нему сходила? Может, ему что надо? Предметы первой необходимости? Мыло, зубной порошок, сигареты, да просто доброе слово. А, Лиля, а Жасминов как? Он же совсем без денег там остался. Он хоть живой?» Лиля всхлипнула и выскочила из комнаты, хлопнув дверью. А я облегченно вздохнул и ушел спать. Задолбали. Однако, как ни странно, хоть думал, что только увижу подушку и сразу усну. Но нет, долго ворочался сбоку на бок. Сон не шел. Я даже овечек попытался посчитать. Почему-то все они выражением лица были похожи на Валентину, поэтому я досчитал до 18 и нервы не выдержали, бросил. Опять ворочился. Не знаю, может, это меня совесть мучает, за то, что я использую людей, точнее играю на их чувствах и эмоциях, но, с другой стороны, та же Лиля должна получить свой жизненный урок и сама сделать собственные выводы. Сама. Иначе она всю жизнь так и будет мотыльком порхать от ситуации к ситуации, не неся никакой расплаты за свои поступки. А расплата должна быть у каждого. За любой поступок или событие должна быть расплата. И за хорошее, и за плохое. Нельзя только потреблять жизнь. Не зря во многих религиях считается обязательным отдавать десятину. Потому что лучше расплатиться деньгами, чем, к примеру, здоровьем или любовью близких. Мысли перекинулись на будущую встречу на выходных. Нужно продумать и организовать все правильно и красиво. Жаль, что Большаков не сказал, кого он еще собирается с собой взять. Если это какой-нибудь обычный друг детства или знакомый, это одно. А если это фигура высокого уровня, тогда все по-другому организовать надо. А ведь это, к примеру, может быть и его отец. Тогда сюжет будет идти по третьему сценарию. И вот как узнать, мысли накатывались, как морские волны, обволакивали, перекатывались в голове. Сам не понял, когда уснул. Я спал и мне снился сон. Снилась моя прежняя жизнь, мой мир. Снилось, как я сидел в кинотеатре и смотрел самый кассовый и популярный голливудский фильм. И в главной роли там была Фаина Георгиевна. А утром, на проходной, меня уже ждала записка. «Муля, я все договорилась. Заеду за тобой и поедем в гости. После работы жди меня на проходной. Пирог с черникой заказала. Целую, мама». Глава 13. Я перечитал еще раз записку. Надежда Петровна решительно принялась ковать железо, как говорится. «Значит, сегодняшний вечер я проведу в гостях, буду лицезреть Валентину». Я шел в свой кабинет, но по пути меня перехватил Козляткин. Был он бледный и явно не выспавшийся. «Муля», — сказал он трагическим голосом, — «зайди сейчас же ко мне, срочно». «Сейчас, Сидор Петрович, только плащ сниму и портфель брошу», — ответил я. Но Козляткин пустил чуть металла в голосе. «Сейчас, Муля, потом свой плащ снимать будешь». Он круто развернулся и пошел в кабинет. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. В кабинете было здорово накурено, чего раньше Козляткин себе не позволял. «Сидор Петрович, у вас случилось что-то?» – забеспокоился я. «Муля», – поморщился Козляткин и решительно сказал, что делать. «Делать с чем? С выездом на природу этим?» – озабоченно почесал затылок Козляткин. «Сидор Петрович, ну мы же югославов с неграми нормально приняли. Все довольны остались. Вспомните, как тот старый негр так вообще уезжать потом не хотел. Еле-еле мы его убедили, что чуть позже вернемся. И Большакову все понравилось. Иначе он бы не стал опять просить это все организовать. У нас только две проблемки, которые нужно решить. Все остальное, это уже технические моменты. Какие проблемы? Вскинулся Козляткин. Первая проблема – найти место для пикника на природе. Это должна быть какая-то база, охотничий домик, ну или еще что-то подобное. Мы же с ночевкой едем, значит, само собой баня, водоем рядом и спальные места. Желательно, комфортные, но можно любые, главное, чтобы красивые места там были. Природа, да такая, чтобы за душу брало. Есть у меня такое местечко на примете, облегченно улыбнулся Козляткин, а вторая, деньги, Сидор Петрович, деньги, угрюмо сказал я, нужно же закупиться продуктами, спиртным, организовать доставку, и еще что по мелочи, деньги, задумался Козляткин, или вдвоем скинемся, предложил я, втайне надеясь, что жадность Козляткина найдет выход, и не ошибся, с деньгами я разберусь, это уж мое дело, отмахнулся Козляткин, а вот закупку продуктов и что там по мелочи приготовить, это на тебе, да не вопрос, кивнул я Дусю подключу, и она сделает, Дусю, да, не стал вдаваться в подробности я, она лучший специалист в этом деле, а раз это все, то я пойду, я немного отчет не доделал, а сегодня срок сдачи, да погоди ты со своим отчетом, рассердился Козляткин, уже и поговорить с начальником время найти не можешь, я весь во внимании, покладисто сказал я, уже догадываясь, о чем хочет поговорить шеф, да вот я не знаю, как мне с Иваном Григорьевичем вести себя, как говорить, вздохнул Козляткин, он волнение у него на лбу и переносице выступили бисеринки пота, да нормально вы с ним говорили в прошлый раз, тосты такие хорошие произносили, ему нравилось, так то в прошлый раз, замахал руками Козляткин, схватил из кармана платок и принялся судорожно вытирать вспотевший лоб, руки его при этом мелко-мелко подрагивали, и я понял, что мужика плющит не по-детски, и если я сейчас не проведу ему хотя бы мини-сеанс психоанализа, то он мне всю стратегию запорит, поэтому я сказал, Сидор Петрович, послушайте меня, Козляткин бросил тереть лоб и уставился на меня, словно дошкольник на Деда Мороза, во-первых, Большаков не знает, что я вам все рассказал, поэтому и ожидать от вас чего-то эдакого он не будет. Козляткин тяжко вздохнул, но все еще недоверчиво смотрел на меня. Ведите себя так, как в прошлый раз, словно вы не в курсе, но при этом вам нужно произвести на него впечатление. И как? Мрачно спросил Козляткин. Сидор Петрович, ну вот этот вопрос нужно продумать. Давайте вы решите эти две проблемы, что я озвучил, а я сегодня продумаю, как вам лучше вести себя, и завтра дам вам полный расклад. Хорошо, муля, чуть успокоившись, посветлел лицом Козляткин. Не буду больше задерживать. Но если что надумаешь, бегом сразу ко мне. После работы я стоял у входа в здание комитета и, ежась под пронизывающим апрельским ветерком, терпеливо ждал мулину мать. Ждал долго. Уже 100 раз пожалел, что вышел из здания. Но так-то настроение было хорошее, отчет я сдал вовремя и нареканий не было. С Козляткиным основные вопросы порешал, и даже Зиночка сегодня улыбнулась мне при встрече. Так почему не радоваться жизни? И вот я стоял и радовался, невзирая на колючий ветер. Наконец, послышался звук подъезжающей машины, и я увидел служебный автомобиль Модеста Федоровича. Из него выглянула улыбающаяся Надежда Петровна в алой косынке в горох и помахала мне рукой. Я сел в машину, на заднее сиденье, рядом с Мулиной мамой. «Муля!» – защебетала она, когда машина плавно тронулась, я все приготовила, и пирог, и пирожные, а еще я взяла мармелад, она некоторое время щебетала о всякой ерунде, так что я даже, убаюканный движением автомобиля, чуть не задремал, из полудремы меня выдернул голос Надежды Петровны, и когда ты поедешь в Якутию, то с собой возьмешь, что я возьму с собой в Якутию, я уточнить не успел, машина остановилась, мы приехали, я вышел из машины первым, открыл дверцу и помог выйти Мулиной маме. Водитель достал из багажника и передал мне какие-то корзинки, свертки и коробки. Судя по их количеству, складывалось впечатление, что мы решили переехать сюда навсегда. Загородный дом Осиповых представлял собой хорошо отстроенное кирпичное здание, явно дореволюционное, но тщательно отреставрированное. Оба этажа были густо увиты только-только распускающимся плющом, так, что узкие окна бойницы с витражными стеклами было почти не видно за салатовой простыней. Надежда Петровна, муля, к нам спешила хозяйка усадьбы, Анна Васильевна Осипова, и расточала медовые улыбки. Они с Надеждой Петровной обнялись и принялись щебетать одновременно, не впопад, не слушая, и постоянно перебивая друг друга. Нащебетавшись всласть, они вспомнили о моем существовании. Точнее, первой очнулась Анна Васильевна. «Муленька, как я рада тебя видеть! Как хорошо, что ты приехал! Валентина таких вкусных блинов нажарила, пальчики оближешь! Пойдемте быстрее, пока не остыло все!» Она подхватила под руку Надежду Петровну и потащила ее в сторону дома, а я побрел следом, таща все эти коробки, коробочки и корзины. Благо, идти было недалеко. Пока я тащил все это барахло, смотрел по сторонам. Увы, но никаких особо экзотических цветов я там не увидел. Да, были кусты и были разбитые клумбы. Так и у нас во дворе, где были одни сплошные коммуналки, старушки-соседки разбили какие-то клумбы. И там все лето колосились тюльпаны, ромашки и еще какие-то ботаническое безобразие. Я в этом отнюдь не силен. Я мужественно выдержал первый раунд чаепития. И второй тоже выдержал. И даже рассказал анекдот про хитрого ежика и похвалил Ларису, которая прочитала мне стихи собственного сочинения. Я адресовал комплимент Валентине, ничуть не смущаясь ее монументальностью и синим платьем в крупную клетку. И вот, наконец, я выбрал момент. «Анна Васильевна», — тихо сказал я, — «мне нужен ваш совет». «Совет?» — удивилась та и воровато зыркнула по сторонам. Но Надежда Петровна была увлечена разговором с Валентиной и Ларисой и нашу беседу проворонила. «Да», — прошептал я и стрельнул взглядом в сторону остальных, конфиденциальный. «Ну, идем туда», — она кивнула в сторону веранды и громко сказала: «Муля, можно тебя на минуточку? Помоги мне пододвинуть стол». Разговор за спиной сразу стих, и все посмотрели на нас. «Конечно, конечно», — сказал я, играя на публику. «Идем». Мы быстро, — улыбнулась всем Анна Васильевна и потащила меня прочь из комнаты. Мы вышли на терраску, скорее всего это был зимний сад, так как везде были стояли с цветами. И хозяйка, убедившись, что нас никто не слышит, сказала: «О чем нужен совет?» «Мне сказали», — начал я издалека, «хоть я и не знаю, правда ли это, что вы, Анна Васильевна, лучший в Москве садовод-любитель, и что у вас знания по этой части, как не у каждого даже профессора бывают». Анна Васильевна вспыхнула от удовольствия, и хотя она явно надеялась, что разговор пойдет о Валентине, ну, или в крайнем случае, о Ларисе, но мой интерес к ее хобби заставил вспыхнуть глаза фанатичным блеском. «А да, начала она и зарядила мне лекцию о проращивании стратифицированных семян экзотических цветов в условиях Подмосковья. Она разливалась минут 20, а потом иссякла и вдруг уставилась на меня с подозрением. «А тебе зачем это, Муля?» «Давно хотел заняться выращиванием экзотических растений», — скромно признался я. «Да вот только спросить не у кого было. Всегда любил цветы, особенно редкие». Анна Васильевна некоторое время молчала. Я уж было испугался, что это провал, когда она вдруг сказала: «Муля, а ты видел когда-нибудь белую камелию?» Хитро прищурившись, спросила она. «Нет», — совершенно искренне ответил я, — «может, и видел. Но дело в том, что мне всегда все эти лютики и тычинки были крайне безразличны. Идем», — торжественно сказала она и потянула меня за рукав. Мы прошли через весь периметр зимнего сада и остановились около большого горшка, в котором рос тщедушный цветок. «Вот, смотри», — триумфальным голосом сказала Анна Васильевна. Я посмотрел. Цветочек, как цветочек. Но хозяйка дома явно ждала оваций, и я восхищенно выдохнул. «Какая прелесть! Правда, он идеальный?» — чуть слышно выдохнула Анна Васильевна. «Безупречный», — подтвердил я. Анна Васильевна была счастлива. «Это рейральная жимолость», — фанфаронилась она. «Очень редкий вид. В Москве он есть только у меня и еще одной женщины. А это карликовая орхидея. А здесь я выращиваю особый садовый горошек. А вот здесь у меня цветок черной летучей мыши». Похвасталась она и показала какой-то сморщенный росточек. Я, конечно, так и не понял, в чем тут фишка, но, на всякий случай, восхищенно подсокал языком. «Мне не жалко, а хозяйке приятно. Вот это да». Анна Васильевна зарделась и похвасталась: «Мне знакомый Аркадия Наумовича из самой Южной Азии привез. Мы даже не думали, что получится вырастить его в наших широтах. Но получилось. Больше ни у кого здесь такого нету. У вас талант», — восторженно сказал я. Анна Васильевна просияла и потащила меня показывать дальше. Она увлеченно рассказывала, как именно она подкармливает эти цветочки, как разрыхляет почву, как борется с ненавистной минирующей мушкой, и много других секретов. Я слушал и впитывал эту информацию, как бесплодная земля впитывает влагу дождя. Что вы здесь делаете?» В зимний сад заглянула возмущенная Надежда Петровна. «Мы с девочками уже заждались. Мама, не мешай!» Возмутился я. «Мы скоро вернемся. Анна Васильевна, а вы в эти компосты известь в какой пропорции обычно добавляете?» Мулина мама минут пять послушала информативную лекцию о торфовых компостах, не выдержала и ушла обратно, напоследок едко заявив: «Заканчивайте уже, там Валентина скучает». Думаю, в любой другой ситуации Анна Васильевна потащила бы потенциального зятя к Валентине. Но сейчас речь шла о самой важной на планете теме, о личинках черных плодовых мушек. И я окропляю их этим раствором два раза в неделю, и обязательно вечером, строго похвасталась Анна Васильевна. В моем лице она нашла благодарного слушателя. Все ее домашние при упоминании ортофосфатов и чилийской калийной соли старались сбежать подальше. Друзья и знакомые, заслышав слова вермикулиты и сидираты, начинали срочно вспоминать, что в доме не выключен утюг. А когда Анна Васильевна начинала рассказывать о метаболизме бобовых, впадал в отчаяние даже Геннадий, суровый мужик, который пешком дошел до Берлина, ломал арматуру голыми руками, а нынче работающий дворником. Из меня, конечно, как агроном, так и мелиоратор, так себе. Дома, в том еще мире, я даже умудрился засушить кактус, который коллеги презентовали мне на какой-то праздник. Он был жаростойким, и его родина, по преданиям, находилась где-то примерно в пустыне Намиб, но у меня он сразу же сморщился и благополучно усох. Из лимонного дерева, которое я лелеял и нежно выращивал в кадушке в своем кабинете, я снял урожай в виде двух кастрированных лимонов. Они были зеленоватого цвета и жутко воняли нестиранными носками. Два лимона за 6 лет. А, если считать, сколько я туда влил сидиратов, вермикулитов, ортофосфатов и прочей дряни, то цена одного лимона равнялась примерно цене за последнюю модель сумочки Birkin. И вот теперь мне доверительно рассказывали о вермикулите. Высшая форма доверия. Я торжествовал. Муля. Вдруг прервала рассказ о глубоком рыхлении пахотного горизонта Анна Васильевна и с таинственным видом взглянула на меня. «Я решила сделать тебе подарок». Я насторожился. Анна Васильевна схватила какой-то горшок и протянула мне. «Вот, это вам подарок». Я с благодарностью принял дар, рассматривая растения, с виду похожие на засушенного кудрявого гипертрофированного кузнечика. «Очаровательно», — сказал я дипломатичным тоном. «Это кориантис», — дрожащим голосом молвила Анна Васильевна. «Мне его из Колумбии привезли. Я выслушал лекцию о способах опыления кориантиса, и мы вернулись пить чай. При этом я прижимал к себе горшок с кузнечиком и имел мечтательный вид. Я был настолько окрылен этим подарком, что вполне благосклонно съел блины, собственноручно нажаренные Валентиной, выпил 2 чашки чая и даже почти искренне похвалил, когда Валентина спела для меня песню. Домой я приехал счастливый и умиротворенный. Наличие у меня кориантиса примирило со всем остальным несправедливым миром. Я настолько размяк душой, что даже не сопротивлялся, когда Надежда Петровна категорическим голосом сказала, что на следующей неделе мы с Валентиной идем в театр. Дома я поставил кориантис на шкаф, запретил Дусе даже смотреть в его сторону и громко дышать, и сразу уснул. А на работе, отбившись от рутинных рабочих задач, я сразу же отправился к секретарю Изольде Мстиславовне. Как и договаривалось, через час после обеда в приемной была тишина. Большаков отбыл по делам, а остальные коллеги предпочитали обходить это место по широкой дуге. Изольда Мстиславовна, поздоровавшись, торжественно сказал я: «Я хочу подарить вам это. Мне почему-то кажется, что вы оцените». И я протянул ей горшок с монструозным кузнечиком. «Кориантис», — всплеснула руками Изольда Мстиславовна и побледнела, как полотно. «Иммануил Модестович, но это же, неужели?» Казалось, она вот-вот упадет в обморок. «Да, его прямо из Колумбии привезли», — скромно добавил я. «Мне показалось, что вы оцените». Изольда Мстиславовна оценила и теперь смотрела то на кузнечика, то на меня с одинаковым выражением блеклых глаз. И выражение это колебалось от восторга до самозабвенного исступления. Мы разговорились. Мы стали друзьями и практически родственниками. А когда оказалось, что наша точка зрения на борьбу с черной плодовой мушкой абсолютно совпадает, Изольда Мстиславовна готова была усыновить меня. В общем, проговорили мы взахлеб почти до конца рабочего дня, и уже к концу смены я стал обладателем бесценной конфиденциальной информации о жизни, привычках и проблемах Большакова. Теперь я знал, какие ушные капли предпочитает Иван Григорьевич, почему он не любит крыжовник и как зовут его пса. Теперь я знал все. Улыбаясь, словно мартовский кот перед полной миской жирной сметаны, я вернулся к Козляткину и прямо с порога заявил: «Сидор Петрович, я разработал стратегию и готов ее вам рассказать». Глава 14. Я сидел в своей комнате, за столом, размышлял о сегодняшнем разговоре с Козляткиным и сосредоточенно точил ножи. Дуся уже дня два или три подряд ворчала, и я не выдержал. Так-то у нас во дворе периодически появлялся вечно угрюмый дед Никита. Он точил всем ножи, ножницы, делал всяко разную мелкую починку, от примусов до шпульных колпачков. Не знаю, что это такое, но соседки обсуждали и я услышал. Говорят, мог даже часы починить, если не очень сложная поломка была. А в последнее время его давно что-то не было, ножи затупились, поэтому Дуся ворчала. И вот я решил спасать ситуацию и точил по старинке, бруском. И, как обычно, в дверь постучали. «Открыто», — буркнул я, не прерывая занятия. В комнату заглянул Герасим. «Здорово», — сказал он и спросил. «Не помешаю, заходи», — кивнул я. После того случая с неудавшимся самоубийством, Герасим сильно изменился. Сейчас он был чисто выбрит, подстрижен, одет в чистую рубашку с накрахмаленным воротничком и в видавший виды костюм, но опрятный и отглаженный. Пахло от него одеколоном, а ботинки были начищены до блеска. И главное, он был абсолютно трезв. После того случая, справедливости ради, следует отметить, пьяным или выпившим я его ни разу не видел. «Чай будешь?» – спросил я и, зная, что он вечно голодный, добавил: «Там Дуся картошки с грибами натушила». «Будешь?» «Благодарствую, муля», – степенно ответил Герасим, «но я уже поужинал, а вот поговорить хочу». «Давай поговорим», – кивнул я, продолжая точить нож. «Муля, ты брусок неправильно держишь», – вздохнул Герасим и строго сказал: «Дай сюда». В его ловких руках брусок порхал, словно бабочка-ночница, туда-сюда. Уже через пару минут все ножи были наточены до идеального состояния. «Ты только бабе своей скажи, Евдокии, а то порежется ведь», — предупредил Герасим. «Благодарю», — сказал я и добавил: «Что-то давно не видно тебя было». Тот посмотрел на меня с мрачным видом и признался: «Так я же в деревню ездил, муля». «В какую деревню?» «Сначала не понял я». «К Валюхе», — вздохнул Герасим. «И как там она? Как приняла тебя?» «От удивления я обо всем забыл. Даже о Козляткине с его проблемами. Не очень она», — опять вздохнул Герасим, — «работы там шибко много. Все на материных плечах, а там дом же, хозяйство. Отец-то ее с войны не вернулся, и мать сама все тащит. И девки там, сестры ее, подрастают. И дочка. Вот Валюха, как приехала, так и впряглась сразу в работу. Головы поднять некогда, исхудала вся». Он опять вздохнул и мрачно посмотрел на меня. «А я же вижу, как ей тяжело. Она с лица совсем спала. Да и бабы там, в деревне, шпыняют ее, за дочку, что нагуленная, и вообще». Он немного помолчал, пожевал губами и продолжил: «Она же, Валюха, хоть и не злобливая, а дурная, в село свое забитое приехала, и на следующий день там свадьба у соседей была. Так она вырядилась и поперлась туда, вся разряженная. Ну, так, как она по ресторанам этим гулять привыкла. Еще и, говорят, желтые румынки одела и плясала так, что кошмар. Вот бабы и осерчали на нее всем селом». Я изумленно покачал головой: «Это ж надо было додуматься. Так что совсем не сладко ей там, и в колхоз не берут ее. Там жена главного бухгалтера на нее окрысилась, что она на свадьбе с ейным мужем плясала, и велела, чтобы не брали ее, даже в огородную бригаду». «Мда», — покачал головой я. «И что ты дальше делать думаешь?» «Да вот, муля, мысли у меня в голове всякие. А как правильно, не знаю. Подскажи, а?» «Излагай», — кивнул я. «Да вот я так полагаю, что обратно сюда ей возвращаться нельзя». «Никак нельзя», — сказал Герасим и хмуро посмотрел на меня. «Она, как только сюда вернется, опять по ресторанам этим пойдет. А так-то нехорошо, неправильно это». «Согласен», — поддержал его я, и Герасим даже чуть улыбнулся с облегчением. «А вот, думаю я, в деревне ей совсем плохо». Он опять взглянул на меня. «Бабы ее там точно заклюют». «Вполне может быть», — сказал я. «Деревня — патриархальное общество. Там нельзя вести себя, как в ресторане». «Отоши, я говорю», — обрадовался Герасим, но дальше сбился с мысли и умолк. «И как ты думаешь разрешить ситуацию?» — подбодрил его я. «Да вот, думаю я, но не уверен». Он замялся и смущенно посмотрел на меня. Я немного подождал, пока он соберется. Но он молчал, и тогда я не выдержал. «Да говори уже, чего тянешь?» «Да вот думал я, что надо мне туда поехать к ним в деревню, а во!» Присвистнул я, «но ты же понимаешь, что там просто сожительствовать не получится. Это деревня, там жениться придется». «Так я готов», — тряхнул головой Герасим, «поеду и женюсь. Я в селе вырос, в детстве жил в селе, знаю, как и чего, а бабам в доме мужская рука всяко нужна, там у них все рушится уже. Это я понимаю», — терпеливо попытался донести главную мысль до сознания Герасима я, «а Нонна, в смысле Валентина, к этому как относится?» «Да нормально она», — недоуменно пожал он плечами, «а как ей еще быть, кто ее такую замуж теперь возьмет?» «Герасим», — опять сказал я, стараясь сдержать раздражение от его наивности или глупости, «уж не знаю, замуж-то она за тебя выйдет, даже не сомневаюсь, раз деваться ей некуда. А как вы жить дальше будете?» «Да как будем?» — встрепенулся Герасим и охнул. «Да ты что, муля, думаешь, что я, раз контуженный, то по этому делу не того? Нет, даже не думай так, мы с нею еще парочку пацанов заделаем, пусть по дому бегают». «Погоди, Герасим», — вздохнул я, «меня другой аспект вопроса интересует». «Ох и хорошо сказал ты, муля», — заулыбался Герасим, «спект вопроса, надо запомнить, я страсть как умные слова люблю, даже книжечку себе такую завел и туда слова всякие интересные выписываю». «Не спект, а аспект», — механически поправил его я и разозлился, «да прекрати ты мне голову морочить, я тебе про Фому, а ты мне про Ерему». «Чё?» — не понял Герасим. «Я не сомневаюсь, что из тебя муж хороший будет», — сказал я, и Герасим зарделся, похвала ему понравилась, а я продолжил развивать мысль и пытаться донести ее до разума Герасима. «А вот какая жена будет из Валентины? Ты об этом подумал? Да какая жена?» — удивился тот, «жопа у нее и сиськи справные, так-то она бабенка в самый раз, жратву сготовить умеет, козу выдать тоже. А что еще надо, Герасим?» «Я вконец потерял терпение. Но ее моральные качества какие, тебя это устраивает? Что не так?» Никак не мог взять в толк Герасим. «А то, что стоит в вашу деревню приехать к какому-нибудь командировочному из города, к примеру, как сразу упорхнет твоя Валентина к нему. Ты что, будешь ее от всех мужиков всю жизнь оберегать и прятать? Все равно ведь не уследишь». «Нет, Валюха не такая», — возмущенно закачал головой Герасим, «она не упорхнет. Ну, сам тогда смотри», — сдался я, «а раз ты давно все решил, то какой совет ты от меня хочешь?» «Да я не совет хочу», — вздохнул Герасим, «слушай, муля, продай ковер». «А, что?» — опешил я. «Ну, ты же Ложкиной один ковер подарил», — начал Герасим и смущенно умолк, сконфузился. «Так тож на свадьбу», — сказал я, «так и у нас свадьба будет. Ну, или просто роспись, хоть и робко», — но парировал Герасим, «но я же не в подарок прошу, муля, а купить. Деньги у меня кое-какие есть. Ты просто сам подумай. Я к ним в дом приеду и в приемыши пойду. Несерьезно для мужика это. А так я с ковром буду, уже оно как-то посолидней». «Колым», — усмехнулся я, но Герасим не понял, мечтательно рассуждая о том, какой завидный жених он будет с ковром, первый парень на деревне. «Да забирай, мне не жалко», — отмахнулся я, уже представляя, какой бой придется опять выдержать с Дусей. «Она мне еще прошлый ковер не простила, а тут опять. Я куплю», — не согласился Герасим. «Подарок», — настойчиво сказал я, «выбери сам, там еще три осталось». Я кивнул на три рулончика, которые сиротливо лежали под кроватью. Дуся уже несколько раз порывалась развесить их по стенам, но я ни в какую не давал. «Забирай, какой тебе больше нравится». Выпроводив счастливого Герасима, я вышел на кухню покурить. Там стояла и что-то помешивала в кастрюльке Лиля. При виде меня, она зло поджала губы и на мое «здравствуй» даже не ответила. Торопливо забрала свое варево и упорхнула к себе в комнату. Молча. Сердится на меня Лиля. Я уже докуривал, как на кухню заглянула Белла. Была она, как говорится, при параде. При виде меня, она заулыбалась. «Муля», — воскликнула она, — «ты опять куришь? Это же вредно. Что ты нам с Фаиной Георгиевной прошлый раз обещал?» «А», — я демонстративно вздохнул и скорчил скорбную рожицу. «Кривляйся, кривляйся», — покачала она головой. «А я вот возьму и все Дусе расскажу». «Нехорошо Дусе на соседей я обедничать», — укоризненно сказал я, затушил бычок и прикурил новую сигарету. «И меня угости», — попросила Белла. «Так курить же вредно», — мстительно напомнил я. «Не будь таким занудой, муля», — возмутилась Белла, и сама вытащила сигарету из моей пачки, которую я бросил на столе. Она прикурила от конфорки и посмотрела на меня пристальным взглядом. «А что ты такой задумчивый, муля? Случилось что? Да Герасим меня беспокоит», — вздохнул я. «Как же так?» — удивилась она и выпустила струю дыма в форточку. «Он в последнее время не пьет ни капли, книжку читает». «Да не в том смысле», — пояснил я. «Он к Нонне в деревню собрался, жениться хочет». «О, хорошее дело», — обрадовалась Белла. «Да в чем оно там хорошее?» — возмутился я. «Какая из Нонны жена будет? Сами подумайте, Белла. Нормальная жена из нее будет», — отмахнулась соседка. «Сготовить Нонна может вкусно, я это точно знаю, стирать-убирать тоже будет. Да она молодая, еще и ребеночка ему родит, до первого командировочного», — отчеканил я, «а потом будет, как Лиля». «Может и так, муля», — покачала головой Белла, «но тут уже не угадаешь. Если слюбится, то никакие командировочные ничего не сделают, а если так себе, то до первых брюк, тут ты прав». «Так, может, не надо», — начал развивать здравую мысль я, но Белла меня перебила. «Молодой ты еще, муля, все у тебя впереди, вот ты и не понимаешь». Она тяжело вздохнула и глаза ее затуманились, «а таким, как мы, любовь и не светит уже. Вот Вальке повезло, в смысле Нонне, жених у нее есть, хоть и Герасим, дурой, конечно, будет, если уедет, но пусть у них даже недолго брак будет, но хоть немного они в семейном тепле поживут, друг друга согреют, понимаешь, а под все кочки и колдобинки на жизненном пути соломки не напасешься». Помолчали, я обдумывал слова Беллы, а она просто мечтательно курила, так что пусть едет себе. Получится, хорошо, значит, не подучится, ну что же, а если она его бросит и уедет? Я никак не мог перестать рассматривать негативный сценарий, что он делать там, в чужом селе, среди чужих людей, будет. «Ой, муля», — рассмеялась Белла, — «поверь, не пропадет там твой Герасим. В стране сейчас одиноких баб, вдов, много. Тяжко им, самим хозяйство вести, жить там. А тут мужик, еще не старая жена бросила. Да за него там еще и война среди баб будет, и подхватит его моментально. Так что не переживай, не пропадет он». Я в душе согласился, что Белла права и успокоился. «И пусть себе едет», — подытожила наш разговор Белла, «тут он не просыхал, а там работы много, если и дадут выпить, то только в праздник. Так что будет он огород садить, как миленький, в колхозе работать и парное молочко по утрам пить». Я согласился. «А меня вот другая проблема волнует», — Белла взглянула на часы и пояснила, «не хочу в ресторан опоздать, я туда сегодня позже». Там молодежный ансамбль сначала выступает, так что еще немного времени есть. Она затушила окурок и схватила у меня из пачки еще сигарету. Я беспокоюсь, что комната Ложкиной пустует, чулан Герасима сейчас тоже пустой. В комнате Пантелеимоновых только одна Лилька живет, а в чулане Жасминова вообще никого. Хоть бы с мозгорисполкома опять эта швабра не узнала, а то снова припрется и новых жильцов приведет. Только-только вздохнули свободно. Я был абсолютно согласен. Сейчас стало посвободнее в нашей коммуналке, и уже утром не нужно было на час раньше вставать, чтобы успеть в сортир и в ванную, а к хорошему быстро привыкаешь. Да и с соседями мы как-то незаметно помирились, сдружились и стали жить одной большой семьей, почти как родственники. А если придут сюда жить чужие люди, то еще непонятно, как оно там будет, притремся ли. Да и моя комната лишние метры имеет. Вздохнула Белла и опять выпустила дым в форточку. «А вот у меня 10 метров», — сказал я. «Ой, муля, ты прямо математик великий», — хохотнула Белла. «У тебя комната мебелью забита. Еще и Дусе кровать поставили. А как это все поместится на 10 метров, ты головой своей подумал. Но это сотрудница. Балда, это твоя сотрудница», — передразнила меня Белла. «Она поленилась перемерить твою жилплощадь. А иначе подселили бы тебе прямо в комнату молодую семейную пару. Мне Гришка сказал, что там 10 метров. Ну да, Гришка как скажет», — хмыкнула Белла, мало ли что ему с пьяных глаз показалось. Было бы за кем повторять. Бедный Гришка, сколько ему еще в этом изоляторе сидеть? Суд еще не назначен? Вроде нет, задумалась Белла. Мне бы Лиля сказала. Обижается Лиля на меня, пожаловался я. Да ей, конечно, на кого-то нужно обижаться, махнула рукой Белла, на себя же не будешь. Не каждая может признать, что она дурой профукала семью и работу непонятно зачем. Мы еще немного посплетничали, обсуждая то Лилю, то Гришку, то Ложкину с Печкиным. Перемыли соседям косточки в свое удовольствие. По-доброму, конечно же. Потом Белла упорхнула на свою работу в ресторан, а я вернулся обратно в комнату и крепко призадумался. Если соседка права, то мне скоро обязательно подселят новых соседей прямо в комнату. Нужно перемерить площади, возможно, прописать сюда Дусю. И, главное, не тянуть. Завтра же с утра и займусь этим вопросом. Додумать не успел, вернулась Дуся. Она была груженная коробками и сумками. «Помоги!» Устало выдохнула она и принялась выгружать на стол продукты. «Аво!» Уважительно присвистнул я, подхватив сумки. «Ага!» Вздохнула она. «Пришлось знакомую Надежды Петровны подключать. Не будешь же твоего министра несвежими продуктами кормить. А так все по наивысшему разряду. Я завтра утречком встану и начну готовить. Как раз до вечера все успею. Только готовить я пойду к Модесту Федоровичу. У него плита хорошая и духовка. Так, может, я помогу тебе все это перетащить?» Предложил я. «Нет, мне Герасим поможет», отмахнулась Дуся. «Ему все равно заняться нечем, а так при деле будет. Слышала, что он жениться собрался?» Спросил я, помогая перекладывать продукты в холодильник. «Так он мне все уши прожужжал», вздохнула она и неодобрительно покачала головой на этой своей шлюшке. «Будто бы нормальных, порядочных женщин нету вокруг. Вот почему мужики всегда потаскушек выбирают?» Я пожал плечами. «Ну не буду же я объяснять Дусе, что у так называемых женщин с низкой социальной ответственностью женственность прокачана на максимум, что мужикам с ними легко и просто, что они не грузят проблемами и истериками, на первых порах, во всяком случае, вот и выбирают их, а не серьезных женщин, обремененных комплексами, непроработанными гештальтами и психологическими затруднениями». «Дуся, а ты где прописана?» – спросил я. Ответить Дуся не успела. В дверь позвонили. Я пошел открывать и обалдел в буквальном смысле слова. Там стоял мужчина в костюме и шляпе. При виде меня он смутился. «Здравствуйте, Иммануил Модестович», — сказал он. «Меня зовут, я знаю, Михаил Пуговкин», — улыбнулся я. Глава 15. Он удивился. «Вы меня знаете?» Я неопределенно пожал плечами. «Ну, не буду же я ему свою историю рассказывать». Вместо этого сказал: «Заходите». Пуговкин вошел, окинув взглядом небогатое убранство Мулиной комнаты, и потоптался на пороге. «Присаживайтесь, Михаил Иванович». Я присмотрел к нему. Ровесник Мули, ему сейчас тоже было 27 или 28 лет, и до всесоюзной популярности еще, как до Китая пешком. Насколько я помню, он уже начал понемногу сниматься и даже играл в каком-то театре, правда, особых успехов пока еще не было. Пуговкин неловко плюхнулся на стул и посмотрел на меня, а я на него. Повисла пауза. Я уж было решил, что он на мне манипулятивные техники отрабатывает, а потом заметил, что это он смущается, заметил испарину на лбу и понял, что нет. Поэтому решил брать инициативу в свои руки. «И что же привело вас ко мне, Михаил Иванович?» Пуговкин густо покраснел и негромко сказал: «Я, наверное, неправильно сделал, что пришел». Он замялся. «Ну, вы все равно уже пришли», подбодрил его я. Мне и самому было любопытно, а так как он все еще мялся, я решил помочь ему и задал наводящий вопрос: «И почему именно ко мне? Кто вам посоветовал?» Пуговкин просиял. Спасительная палочка-выручалочка в виде правильно заданного моего вопроса здорово его мотивировала. «Понимаете, я же из Рамишек». Он посмотрел на меня, ища понимания, но я, честно говоря, совершенно не знал, что это такое, что за Рамишки. «Я дико извиняюсь, а что такое Рамишки?» — спросил я. «Ах», — усмехнулся Пуговкин, и тут же смутился. «Село это, в Костромской губернии, сейчас это область». «Понятно», — с усмешкой протянул я, уже догадываясь, «у меня из знакомых в Костромской области, только Печкин. Уж не он ли вам подсказал?» «Именно, именно он, Петр Кузьмич», — вскричал обрадованный Пуговкин, потирая руки. «Ага, понятно», — кивнул я и задал второй вопрос: «И что же именно посоветовал вам многоуважаемый Петр Кузьмич?» «Посоветовал посоветоваться», — простодушно сообщил Пуговкин со своей фирменной детской улыбкой. «Я с ним недавно виделся у деда Захара на именинах и говорю, мол, не знаю, как быть. А он мне говорит, что есть бывший сосед Варвары Карповны, Муля, в смысле Иммануил Модестович, конечно же. И вот он все знает, и надо идти к нему за советом. И он, то есть вы, обязательно подскажет. Это я уже понял. А в чем нужно посоветоваться?» — сказал я и мысленно усмехнулся. Пуговкин оказался простым деревенским парнем, безо всякого там столичного лоска. Он робел и путался. «Да вот понимаете, какая штука, играю я в театре, и даже начали меня в кино снимать, а все как-то не то», — вздохнул он. «Я и стараюсь, и живу ролью, а не играю, а вот царапает что-то изнутри, хоть ты плачь. Может, играть не мое это?» Он посмотрел на меня печально и вздохнул. Так как я довольно неплохо знал его творчество, да и какие-то моменты из его жизни помнил, то давать советы было легко. «В каких фильмах вы снимаетесь, Михаил Иванович?» «Дело Артамоновых», «Кутузов», начал перечислять Пуговкин. «Понятно», остановил его я, «а в театре вы кого обычно играете?» «Солдат, приказчиков». «Вот», поднял вверх указательный палец я, «все эти роли, они драматические, а вы, комедийный актер, вот и все, измените амплуа, начните играть в комедиях, и сразу все станет на свои места». «В комедиях?» Удивленно посмотрел на меня Пуговкин и растерянно добавил, «но в комедиях, это же не серьезно», — имманул Модестович. «Да и не смогу я в комедиях, там же особый склад ума нужен». «Угу, угу», — подумал я, вспомнив незабвенного Якина или отца Федора. «Да и в «Свадьбе в Малиновке» он себя тоже показал на ура». «Нет, это невозможно», — опять замотал головой Пуговкин и разочарованно посмотрел на меня. «Но спасибо за совет. Извините, что отнял время. Я, пожалуй, пойду». «Ну вот и что ты тут скажешь?» Но сказать я ничего не успел, как в дверь постучали. Пока я собирался только крикнуть открыто «Заходите», как дверь распахнулась и в комнату буквально ворвалась Фаина Георгиевна. Она была вся взвинченная, вся какая-то издерганная. «Муля!» — возмущенно воскликнула она. «Ну как этому Глориазову объяснить, что его этот Сережа, он полный болван? Ну, вот кто так играет, это же безобразие, а не игра. Пищит как комар и вдобавок похрюкивает». Она набрала воздуха в легкие, чтобы разразиться возмущенной тирадой, как я перебил. «Сережа, это который в прошлой пьесе «Трактор дыр-дыр-дыр» играл? Именно он!» — всплеснула руками злая Фуфа. «Там у них еще один такой же есть. Но Сережа, это воистину выкидыш Глориазова». Я усмехнулся. Пуговкин сидел тихо, как мышь, вытаращившись на Раневскую во все глаза. «Муля, я не могу с ним работать!» — с надрывом вскричала Раневская. «Там комедийная роль. Всего-то нужно Аполлона сыграть, а он не может. Блеет, как баран». «Ну, да, Сережа мало похож на Аполлона», — задумчиво произнес я, вспомнив снулого, невыразительного Сережу. «Мне кажется, лучше бы ему роль какого-нибудь циклопа дали. Только загримировать надо посильнее». «Муля», — возмутилась злая Фуфа, — «какого еще циклопа Сережа играет Аполлона Викторовича Мурзовецкого, моего непутевого племянника?» Я все еще не особо врубился. Но тут Пуговкин тихо произнес: «Это пьеса Островского «Волки и овцы», комедия, а роль Мерапии Давыдовны Мурзовецкой». Я не успел ответить, а вот злая Фуфа услышала и сразу воскликнула: «Вот, муля, даже твои друзья и то знают пьесы Островского, а вот ты плаваешь в русской классике, а еще в комитете искусств работаешь». Я не сдержался и хрюкнул. И тут из кухни через весь коридор донесся возглас Музы: «Фаина Георгиевна, у вас каша убегает». «Я сейчас», — коротко рыкнула злая Фуфа и метнулась прочь из комнаты. Мы опять остались вдвоем. «Это же она?» — с восторгом в голосе спросил Пуговкин. «Она», — вздохнул я. Но как, договорить он не успел. В комнату вернулась Раневская. «И вот что мне делать, муля», — опять напустилась на меня Фаина Георгиевна. «Ты меня к этому Глориазову затащил, я Завадскому отказала. Но я же не думала, что моим племянником будет Сережа». Она возмущенно уставилась на меня. Я вздохнул. «Фаина Георгиевна, вашего таланта хватит и на вас, и на Аполлона Сережу, и на остальных». «Нет, муля», — яростно перебила меня злая Фуфа, — «ты не понимаешь, о чем говоришь. Это важная роль. Я не могу, чтобы из-за одного дурака вся пьеса посыпалась. Хватит, что Евлампию Купавину эта Леонтина играет. Ну, типаж ей подходит», — аккуратно сказал я. Но злая Фуфа опять взорвалась: «Какой там типаж, муля, ненавижу, когда, блядь, строит из себя невинность, да еще так топорно. Но ведь как-то же играет она». «Я не признаю слова «играть», муля. Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно. Где только Глориазов таких набирает?» Она тяжко вздохнула и расстроенным детским голосом пожаловалась: «Где б хоть одного хорошего актера найти? Загубит же такую пьесу». И тут меня осенило. Но я, зная злую Фуфу, сказал невозможным склочным голосом: «А что мне будет, если я вам найду актера на роль племянника? А что ты хочешь?» «Одно мое желание выполнить», — сказал я. «Какое?» — напряглась Раневская и с подозрением посмотрела на меня. «Ты опять что-то задумал?» «Да, муля, да, Фаина Георгиевна, не стал отпираться я. Сейчас нюансы раскрывать не могу, но вскоре это будет очень сложный проект, и вы сыграете там главную роль. Какую? Заинтересованно вскинулась она. Потом отмахнулся я, все потом. Так вы согласны? Согласна. Выдохнула злая Фуфа. А что за актер? Знакомьтесь, если вы не знакомы, жестом фокусника сказал я, Михаил Пуговкин. Блистательный комедийный актер. И Пуговкин и Раневская воззрились на меня с превеликим удивлением. Особенно удивился Пуговкин. Он даже попытался что-то там возразить. Я не, ТС, я наступил ему под столом на ногу. Пуговкин всхрюкнул и умолк. Михаил Пуговкин, задумчиво пробормотала злая Фуфа, мне как будто ваше лицо знакомо. Где вы играли? У Григория Рошаля, начал Пуговкин, и уже хотел продолжить перечисление, как она перебила. Прочитайте мне монолог Аполлона, только не у меня в комнате. Возмутился я, и так голова болит. Это просто свинство, муля. Ради искусства мог бы и потерпеть. Воскликнула она, но затем, видимо, сжалилась надо мной и обернулась к смущенному Пуговкину. Как там вас, Леонид? Идемте скорее на кухню и прочитайте мне монолог. И широко шагая, устремилась прочь из моей комнаты. За нею преданно засеменил смущенный и обрадованный Пуговкин. Я лишь хитро ухмыльнулся, потирая ручонки. Вот такой вот коварный я. Только-только я выдохнул после товарищей артистов, как в дверь опять постучали. Как же заколебали меня эти посетители, особенно по вечерам. Вот возьму и заколочу дверь досками. Пусть вон к Белли за советами ходит. Тем не менее пришлось кричать открыто и зайдите. Дверь распахнулась и в комнату вошла Лиля. Сейчас она была не такой, как в прошлый раз. Я сильно удивился. Она была в строгом темно-сером платье. В отличие от предыдущих нарядов, это было действительно строгим, без всех тех оборочек и рюшей. Но более всего меня поразило, что она остриглась. Лиля, удивленно сказал я, ты обрезала волосы. У нее действительно были прекрасные густые волосы, не обезображенные краской и всеми этими средствами, которыми уничтожают их женщины в моем мире. Волосы были густые и длинные, а сейчас она их обрезала практически под мальчика. Зачем, Лиля? Продала на шиньоны, хрипло вздохнула она и я понял, что ей жаль волосы. Но не успел я сказать вежливые слова в поддержку, как Лиля встряхнула головой и посмотрела на меня очень серьезным взглядом. Уезжаю я, муля, в деревню, брякнул я. Нет, не в деревню, покачала головой она и вдруг сказала, сегодня был суд, утром. И что, Гришку приговорили к принудительным работам в поселении, всхлипнула она. Лиля, я сочувствую, начал я, но она меня перебила, это я во всем виновата. Понимаешь, муля, если бы не мое скотское поведение, если бы я не уехала с этим скотиной Жасминовым, то ничего бы этого не было. Я не стал ее разубеждать. Конечно, тут была не только ее вина, все трое были виновны, но Лия должна сама понести наказание за свое поведение. Я долго думала, муля, над твоими словами, сердито вытерев слезу тыльной стороной ладони, всхлипнула она, и потом я поняла, что ты прав, ты во всем прав. Она зыркнула на меня недовольно и вздохнула. Я пожал плечами, мол, ну, а что поделать? Его отправят в колонию поселения, в Пермский край, опять не удержалась и всхлипнула она. Там лесоповал и лесозаготовка. Сколько ему дали? Спросил я. 5 лет, она таки разрыдалась. Ну, 5 лет, не маленький срок, нахмурился я, даже не пытаясь ее успокоить. Если будет хорошо работать и хорошо себя вести, то могут немного искостить. Я иду с ним, муля. Лия с вызовом взглянула на меня, и взгляд ее был неожиданно твердым. У меня, честно говоря, аж челюсть отпала. В смысле с ним? Не понял сперва я. Я иду тайгу валить с ним. Опять повторила Лиля, там колония поселения, но если семья, то потом можно. Не сразу, но можно. Но там тяжело очень, Лиля, попытался донести до нее всю абсурдность ее поступка я. Там бараки, холодно, летом комары, поселок в глуши. Хорошо, если там хоть магазинчик какой будет, но, скорее всего, там вообще ничего, кроме лесоповала, и нету. Что ты будешь там делать? Гришку поддерживать, процедила Лиля. Я накуролесила, мне и разгребать. Но 5 лет молодости, предпринял последнюю попытку донести до нее правду я. Подумай хорошенько, Гришка поймет. Нет, муля, я долго думала и уже все решила, отозвалась Лиля, а волосы обрезала и сдала, чтобы денег заработать. Но вас за казенный счет туда отвезут и жить вы будете тоже в казенных бараках, сказал я. Честно говоря, мне жаль было ее волос. Так я не для нас, покачала стриженной головой она, я после суда в село съездила, к матери, деньги им сколько и оставила, так-то мы присылать будем, но когда еще это получится, она осеклась и вздохнула, повисло молчание, Лия молчала, в душе оплакивая и загубленную молодость, свою Игришкину, и свои прекрасные волосы, и свои мечты, а я же молчал, не в силах справиться с потрясением. Лиля, есть женщины в русских селениях, прав был классик, есть женщины в русских селениях, которые не могут жить нормальной, счастливой жизнью, им обязательно страдать нужно, вот смотрю я на нее, ведь было все, и могло быть еще больше, но разрушила все, расколотила, а теперь едет в глухую тайгу, в сложные условия, а ведь по глазам видно, она почти счастлива, а как же Колька, спросил я, останется у мамы, вздохнула она, ему там делать нечего, климат тяжелый, и школы там точно не будет, а ведь ему через год в школу, я молчал, потрясенный, Колька все понял, пояснила она, он у меня умный сын, сказал, чтобы я поддерживал отца, а он будет поддерживать бабушку, я кивнул, у таких вот родителей дети, как правило, взрослеют очень быстро, и почему-то такие дети всегда золотые, не то, что капризные одуванчики, взлелеенные ежематерями в тепличных условиях. «А Гришка что?» – спросил я. Поначалу сильно ругался, поморщилась Лиля, а потом рукой махнул. Но я его знаю, в душе он обрадовался. Просто не показывает этого. «Когда уедешь?» – уточнил я. «Через 3 дня, когда этап подадут», – губы у Лили задрожали. Она все еще никак не могла привыкнуть к своей новой роли. «Как раз успею все дела здесь закончить. А с комнатой что? Как что?» – удивилась она. «Запру ее и все, мы потом вернемся и будем опять здесь жить, сюда вас могут потом и не пустить», — покачал головой я, «да и Гришку на завод с судимостью вряд ли возьмут, ну так обменяем ее на комнату в другом месте», — легкомысленно махнула рукой Лиля, «может, даже в Одессу переедем, там красиво, там море акации цветут, каштаны». Лиля уже ушла, а я все думал, бросил в ящик стола запасной ключ от ее комнаты, удалось убедить, что как вернется Жасминов, то лучше пусть живет у них в комнате, чем им кого-то подселит, пока они будут отсутствовать, а потом они вернутся через 5 лет, а этих новых жильцов уже и не выгонишь, размышляла Лили о женщинах, которые сами создают такие вот драматические ситуации, и сами же потом с упоением всю жизнь эти ситуации разруливают. В дверь постучали, открыто, в 3-й раз за вечер воскликнул я, дверь распахнулась и в комнату заглянул Пуговкин, я на секундочку, извиняющимся голосом сказал он, да заходите, обреченно махнул рукой я, все равно вечер почти заканчивался, и я не успел ничего, Иммануил Модестович, со счастливой улыбкой выдохнул Пуговкин, я вас поблагодарить хочу, Фаина Георгиевна мою кандидатуру одобрила, я скривился, нет, так-то я был рад и за него, и за нее, но понимал, что Глориазова придется люто убеждать поменять его любимчика Сережу на мало кому известного Пуговкина, именно мне, и не факт, что в этот раз Глориазов вытянет из меня только занавес на сцену.